Глава 10. Кейтлин собралась достаточно быстро, сменив только верхнее домашнее платье на болотно-зеленое дорожное. Оно, конечно, не было траурным, как предписывали обычаи, зато на нем совсем не видно грязи. В последнюю минуту девушка прихватила с собой небольшую сумочку, в которой обычно носила револьвер. Она не думала, что оружие пригодится, но с ним было спокойнее, а лишняя предосторожность никогда не помешает. К тому же в подвалах бывают крысы, а крыс девушка боялась. Лиз в детстве всегда рассказывала про них страшилки, и с тех пор Кейтлин относилась к серым хвостатым грызунам с большой осторожностью. «Боитесь, что в подземелье ваша красота померкнет?» — усмехнулся Даниэль, увидев, что Кейтлин захватила с собой редикюль. Девушка промолчала, лишь кинула раздраженный взгляд в сторону черноволосого наглеца. Нет, общаться с ним было решительно невозможно. Пусть не надеется, что она станет оправдываться. Хочет считать ее вертихвосткой, которая только и умеет пудрить нос, это его право. Она не станет никого переубеждать. Мама бы это одобрила. Кейтлин немного боялась. Даниэля, энергетика которого была слишком сильной и подавляющей. Темных подземелий, где неизбежно водились ненавистные крысы, странной каменной двери, испещренной непонятными символами. Она казалась частью стены в конце длинного коридора первого этажа и выглядела монументальной. Не верилось, что эту махину можно сдвинуть в сторону, хоть при помощи физической силы, хоть при помощи мистической. Книга заклинаний, старая в темном засаленном переплете, водруженная Даниэлем на одну из мраморных постаментов, тоже пугала. Кейтлин всегда считала себя уравновешенной и здравомыслящей особой, далекой от оккультных наук. Она не верила в магию, предпочитая признавать лишь факты. Но что делать, если потустороннее, сверхъестественное, незаметно стало частью жизни? Девушка не понимала, чему верить, своим глазам или голосу разума. Никогда раньше ей не приходилось выбирать. Обычно то, что она видела, не противоречило доводам рассудка. Полутемный коридор, в который редко кто заходил, освещали лишь принесенные Даниэлем свечи. Самая толстая стояла возле массивной книги. На незнакомые буквы падали красноватые отблески пламени. «Ну что, начнем?» — улыбнулся молодой человек, и Кейтлин с тревогой заметила, что у него слегка дрожат руки. Даниэль Фармер, похоже, тоже нервничал. «Интересно, почему?» «Как это работает?» В последнюю минуту поинтересовалась девушка и увидела, что лорд Фармер как-то уж очень неопределенно передернул плечами. Видимо, сам он немногим лучше Кейтлин представлял механизм работы книги заклинаний. «Барон Маккензи?» Обожал всевозможные головоломки. Даниэль подошел к каменной плите и осторожно провел кончиками пальцев по вырезанным письменам. Надпись на двери — это древний шумерский. Я ее перевел. Обычное запугивание, которое сводится к простой угрозе. Назови правильные слова или погибни. Символы вверху и внизу — это изображение животных и птиц. Своего рода послание, как я предполагаю мне, следующему хранителю сокровищницы. То есть дядя, с одной стороны, использовал такой замок, который можно открыть, лишь зная тайный код, а с другой оставил для меня подсказку, разгадав которую, я смогу войти внутрь. Предполагается, что понять ее смогу только я. Все остальные, кто пытается открыть дверь, пойдут по ложному пути, и их настигнет расплата. Но вы же разгадали ее? Предполагаю, что да. Голос Даниэля звучал подозрительно неуверенно. В чем же тогда проблема? Барон Маккензи всегда был лучшего мнения о моих умственных способностях, нежели я сам. Опасаюсь, что он меня переоценил. Но мы не сможем узнать, правы вы или нет, пока не попробуем. Так ведь? Так. Чего же мы ждем? Я собираюсь с духом. Раздраженно бросил Даниэль и с ненавистью покосился на книгу. Мой отчим обладал удивительной фантазией, и я даже предположить не могу, что нас ждет, если я ошибся. Думаю, что ничего хорошего. В моей сумочке пистолет. Что? Я говорю, в моей сумочке не зеркальце и пудра, как вы подумали, а пистолет. Револьвер, подаренный отцом, я умею им пользоваться, правда. Наслышан от Мэлори, отмахнулся молодой человек. Про красоту я сказал так, чтобы вас позлить. Согласитесь, у меня это вышло. Да вы негодяй, возмутилась Кейтлин. Но Даниэль, лишь извиняясь, улыбнулся. Было видно, что он не чувствует за собой вины. Словесные перепалки, похоже, доставляли ему удовольствие. «Вы полагаете, мы защищены, и с пистолетом нам страшиться нечего?» Подозрительно хмыкнул он. «Полагаю, да». «Мне бы ваша уверенность», — отозвался он и, выдохнув, начал медленно нараспев читать заклинания, а Кэтлин тихо буркнула себе под нос. «Ну, от крыс он точно нас защитит». И в ответ получила еще один насмешливый взгляд. Сначала не происходило ровно ничего, хотя Кэтлин с нарастающим любопытством смотрела то на дверь в подземелье, то на книгу в руках Даниэля. Потом около двери начал медленно клубиться сизый дымок. Он словно просачивался из каждого тщательно выбитого в камне символа, из малейшей щелочки. Дыма становилось все больше, он постепенно сгущался, собираясь в серо-белое клубящееся облако, которое устремилось к книге заклинаний, втягиваясь в пожелтевшие от времени страницы. Девушка смотрела как завороженная, не в силах сдвинуться с места. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь увидит подобное. Происходящее казалось затянувшимся сном. В темном бурлящем облаке дыма начали промелькивать маленькие искорки молний. Их становилось все больше, а разряды усилились. В коридоре поднялся ураганный ветер. Даниэль, выкрикнув последнее слово, отшвырнул в сторону книгу и рывком прижал Кэтлин к себе. Девушка не успела даже пикнуть или возмутиться подобной вольностью со стороны молодого человека. «Что-то мне это не очень нравится», — шепнул он ей в волосы на макушке, когда особенно яркая вспышка озарила коридор. «Лучше держаться как можно ближе друг к другу. Чую, сейчас что-то случится. И не факт, что хорошее». Громыхнул гром, и девушка со страхом зажмурилась. Тряхнула так, что в помещении задрожал пол, а яркая вспышка ослепила даже сквозь сомкнутые веки. Через минуту все стихло, и Кэтлин медленно открыла глаза, чтобы увидеть перед собой кромешную тьму. «Что произошло?» — испуганно поинтересовалась она и сильнее вцепилась в рубашку Даниэля. Она и думать забыла о том, что всего секунду назад мечтала оказаться как можно дальше от него. «Мне не хотелось бы вас пугать», — немного отстранился молодой человек, но не разжал объятий, словно чувствовал, что так девушке спокойнее. «Но чутье подсказывает мне, что заклинание все же было не совсем верным. Как я и опасался. Джон переоценил мои умственные способности. Я оказался не умнее среднестатистического охотника за сокровищами. Похоже, мы попали в ловушку, рассчитанную на достаточно умных охотников за артефактами». «И где мы? Может быть, просто очень резко стемнело и погасли все свечи?» Девушка почувствовала, что трясется от страха. Непрошенные слезы застряли в горле, а губы против воли дрожали. «Ну, это вы зря надеетесь. Мы точно не в доме. Чуете, какой тут воздух? Затхлый, застоявшийся». «Тогда куда нас занесло?» «Кто же его знает?» Кэтлин ощутила, как молодой человек пожал в темноте плечами. Мышцы под тонким шелком рубашки напряглись, и девушке вдруг стало неловко. Она осознала, что уже минут пять совершенно бесстыдно прижимается к малознакомому мужчине. Правда, отпустить его все равно было страшно. «И как мы планируем выбираться отсюда? Здесь же совсем ничего не видно». «Сейчас». Даниэль осторожно отстранил от себя девушку и с пыхтением полез в карман. «Вот». Он вытащил на свет небольшой шарик, потом дунул на него, и в помещении примерно на уровне глаз повис мерцающий и слегка потрескивающий клубочек. «Что это?» — поинтересовалась Кэтлин, разглядывая чудной осветительный прибор. «Не знаю. Барон всегда называл его «штука» и использовал как ночник. Незадолго до своей смерти подарил штуку мне. Я сунул ее в карман на всякий случай. Предполагал, что в подземельях дополнительное освещение никогда не окажется лишним. Просто не думал, что оно будет единственным. В доме наверху еще много таких шариков. Джон привез их откуда-то из Северной Америки. Говорил, что нашел в одной из пещер, некогда принадлежавшей майя. У индейцев вообще много всяких забавных вещиц. Это просто одна из них. Вряд ли мы когда-нибудь разгадаем ее истинное предназначение». Тусклый магический огонек освещал небольшой пятачок рядом с Кэтлин и Даниэлем. Все остальное пространство тонуло в темноте. «Мне кажется, в подземелье мы все же попали», — задумчиво произнес молодой человек. «Еще бы понять, в какую его часть. Предположу, что от хранилища нас пока отделяет очень многое». «Но дом не такой уж и большой», — — с надеждой произнесла Кейтлин. «Возможно, не придется плутать долго». «Дом? Да. А вот находящиеся под ним катакомбы могут тянуться на многие километры. А потом, дело не только в расстоянии. Я не угадал с заклинанием, и механизм, управляющий входом, принял меня за чужака. Думал, что чужаков ожидает смерть, но не угадал. То ли Джон просто хотел поиграть с тем, кто рискнет проникнуть к нему в сокровищницу, то ли предвидел мою ошибку и решил дать еще один шанс. А может быть, старый хитрец объединил оба эти пункта». «То есть сейчас он будет проверять нашу компетентность?» «Не знаю. Но так просто мы отсюда не выйдем». «Я вообще не представляю, куда идти», — всхлипнула девушка, но сразу постаралась взять себя в руки, понимая, что раскисать нельзя. Разреветься было не лучшей идеей. Паника — плохой спутник в сложной ситуации. Мама всегда учила сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. «А вот с этим нам и следует определиться». Даниэль медленно провел рукой из стороны в сторону, и светящийся шарик послушно двинулся за ладонью. Молодые люди оказались в небольшой круглой комнате, из которой в разные стороны выходили три узких коридора. «Но как мы сюда попали?» — потрясенно пробормотала Кейтлин, обнаружив, что за спиной нет даже намека на дверь. «Думаю, для прихода в подземелье дядя использовал какое-то заклинание. Символы на плите — это ориентиры настройки, известные ему одному». «Ты ошибся в комбинации, и заклинание сработало, но криво?» «Да. Мы перенеслись, но либо в произвольное место, и тогда нам нужно лишь найти дорогу к хранилищу, либо туда, куда задумал Джон. В этом случае я страшусь предположить, что нас ждет дальше. Впрочем, зная своего отчима, я не рассматриваю всерьез первый вариант. Джон всегда и все продумывал до конца. Если мы оказались здесь, значит, этого хотел он. Нужно очень хорошо подумать, чтобы не прогадать. Вряд ли у нас будет еще одна возможность. У тебя есть что-нибудь ненужное?» — обратился он к Кейтлин. «Даже не знаю», — пожала плечами девушка. Подумала и, достав из сумки револьвер, протянула ее Даниэлю со словами. «Она мне никогда не нравилась, но в Лондоне молодой леди не пристала таскать пистолет за поясом». «В Лондоне молодые леди вообще не носят пистолеты», — поправил девушку Даниэль и, очень удачно скопировав тон чопорных кумушек, добавил. «Это же так вульгарно!» «Поэтому я его и прятала», — невинно улыбнулась Кейтлин. Решила никого не шокировать. «Давай посмотрим, ожидает ли нас здесь сюрприз». Даниэль подошел к центральному проходу и со словами «Самый простой, очевидный и поэтому проигрышный вариант» кинул в темноту сумку. Лязгнуло железо, и из потолка с грохотом опустился острый металлический лист, перегораживая проход. Следом раздалась еще серия характерных звуков дальше по коридору. «Нас бы пошинковало», — вздрогнула девушка, а Даниэль пробормотал. Джон свято верил в правила левой руки. «В смысле?» «В лабиринте, если не хочешь заблудиться, важно всегда придерживаться какой-то одной стороны, либо правой, либо левой. В этом случае проще будет вернуться назад. Джон считал, что ориентироваться всегда нужно на левую сторону. Подобное убеждение у него дошло до абсурда. Думаю, если он продумывал ловушки, верный коридор...» «Левый?» — догадалась Кейтлин. «Нет, правый. Джон никогда бы не стал облегчать противнику жизнь. Левосторонность для него самого являлась аксиомой. Значит, здесь нужно идти направо. Сейчас мы проверим мою догадку». Вытащив ремень из брюк, Даниэль швырнул его в правый коридор. Металлическая пряжка звонко клацнула о камень, и больше ничего не произошло. «Пойдемте». Молодой человек осторожно двинулся вперед. «Держитесь как можно ближе ко мне, идите след в след, а лучше всего дайте руку». Кэтлин послушно ухватилась дрожащими пальцами за протянутую ладонь и сразу стала спокойнее. Гулкое эхо шагов раздавалось в темноте, от ожидания неприятностей подгибались колени и становилось тяжело дышать. Кейтлин слишком хорошо помнила, что произошло бы, вздумая они двинуться по соседнему коридору. «Вы слишком громко сопите», — через какое-то время отозвался Даниэль. «Вас это раздражает?» — огрызнулась Кейтлин, стараясь все же дышать спокойнее и тише. «Не очень, но сопение говорит о том, что вы нервничаете. Дыхание сбивается, а значит, скоро вы устанете, а я не знаю, сколько нам еще идти». «Простите, но вы меня звали спуститься в подземелье, разобрать архив, а я как-то не была настроена на длительные прогулки по темным коридорам». «Ну, допустим, в подземелье мы спустились. А то, что пока не добрались до архива, так это не моя вина. А если серьезно?» Молодой человек резко остановился и, повернувшись, взял девушку за плечи. Кэтлин теперь могла видеть его блеснувшие в темноте глаза. «Постарайтесь сейчас успокоиться. Бояться не нужно. Пока ничего страшного с нами не происходит, а страх никогда не помогает, только мешает». «Я стараюсь», — выдохнула девушка. Ладони Даниэля казались обжигающими. Она чувствовала их прикосновение даже через плотную ткань платья. «Просто руки и губы трясутся самопроизвольно. Я ничего не могу с собой поделать». «Постарайтесь, и тогда все у нас получится». Кэтлин уже почти успокоилась и поверила, что в коридоре ей ничего не угрожает, когда сзади, за спиной, почувствовала едва уловимое дуновение ветра. «Что это?» — выдохнула она. «Замрите», — скомандовал Даниэль и резко развернулся. Светящийся шарик метнулся вслед за его движением и высветил участок тоннеля сзади. «Ничего нет», — констатировала очевидная девушка и сильнее вцепилась в рукав Даниэля. «Молчите», — скомандовал он и грубо выдернул руку. Возмущение застряло в горле, девушка увидела, как Даниэль чуть присел и собрался, словно готовясь к прыжку. Плечи под тонкой светлой рубашкой стали словно бы шире, и на чуть согнутых руках напряглись мускулы. Тишина давила на уши. Кэтлин старалась даже не дышать. Ей казалось, воздух вырывается из легких с таким громким шипящим звуком, что его способна услышать любая тварь, притаившаяся в темноте. Цок, цок. Мягкие шаги, похожие на то, как кошка крадется по паркету. Только вот она, похоже, не умеет убирать когти. Потому что, несмотря на почти неслышные невесомые шаги хищника, его когти клацают по каменному полу. Кэтлин задрожала и метнулась к стене, проигнорировав крик Даниэля. «Не двигаться!» Смазанная тень метнулась из коридора и сшибла мужчину с ног. Мелькнули острые молочные белые зубы, лязгнули у самой шеи, но в последний момент Даниэль успел перекатиться на спину. В руке блеснуло широкое лезвие ножа и вонзилось в податливое, незащищенное брюхо животного. В ноздри ударил терпкий запах крови. Закричала Кэтлин. Даниэль вскочил, заметив, как вторая тварь, притаившаяся в темноте коридора, метнулась к девушке. Он ничего не успевал сделать, только беспомощно наблюдать со стороны. Молодой человек, не надеясь на успех, метнулся вперед, но Кэтлин справилась сама. Громыхнул выстрел, и огромная пятнистая кошка упала у ее ног. Девушка вскинула пистолет снова, и пуля просвистела прямо над плечом Даниэля. Он даже присел в испуге, собираясь накричать на девушку, но краем глаза заметил, как за спиной с визгом упал еще один зверь. «Бежим!» Он схватил девушку и поволок по коридору. «Быстрее, нам нужно успеть!» «Куда?» «Я понял, что это за твари. Гепарды, некогда принадлежащие Акбару Великому», — хрипло выдохнул молодой человек. «Нам нужно найти управляющий ими черный камень». «Здесь все из камня?» — пискнула девушка. «Откуда нам знать, что он не черный?» «Он особый и не может быть спрятан где-то в стене. Джон бы не пошел на это. Камень стоит где-нибудь в нише на постаменте за стеклом. Джон слишком бережно относился к артефактам, особенно к самым ценным из них. А черный камень Акбара — это редкий алмаз. Не спутаешь с каменной кладкой, верно?» «А...» — попыталась уточнить Кэтлин, но Даниэль не дал ей закончить фразу. «Быстрее, Кэтлин, быстрее!» Подбадривал он, не забывая при этом довольно грубо подталкивать в спину. «Я больше не могу». Из горла вместо членораздельной речи вырвался невразумительный хрип. «У нас нет выбора. Либо мы бежим, либо погибаем». Мягкие кошачьи шаги за спиной послышались снова. Звери, способные передвигаться с невообразимой скоростью, однако не торопились нападать. Они играли с добычей, загоняли. Длинный узкий коридор вывел в большой зал, в центре которого на постаменте стоял черный сверкающий камень под стеклянной колбой. Кэтлин покрутила головой, пытаясь понять, откуда здесь освещение, но так и не сообразила. «Осторожнее!» — заорал Даниэль, и девушка почувствовала толчок в спину. Упала, больно ударившись коленями и локтями о каменный пол, и услышала хрип молодого человека. Превозмогая боль, перевернулась, перехватила удобнее рукоятку пистолета и прицелилась. С одним из животных Даниэль сражался на полу, и явно проигрывал. Из разодранного плеча текла кровь. Порванный в клочья рукав окрасился бордовым. Звякнув, выпал нож из ослабевшей руки. Кэтлин выстрелила, понимая, что вряд ли успеет перезарядить пистолет, и пуль осталось слишком мало, меньше, чем хищников, медленно выходящих из коридора. Даниэль с трудом отползал от надвигающихся гепардов, стараясь не опираться на раненую руку. «Камень!» — выдохнул молодой человек. «Ими управляет камень. Возьми его!» Кэтлин понимала, что как только она повернется спиной, гепарды нападут, поэтому отступала медленно. Первый хищник не выдержал и быстро метнулся к Кэтлин. Девушка вскинула револьвер и выстрелила, практически не думая, на одних рефлексах, и, как всегда, попала в цель. Животное свалилось, дернувшись в агонии. Уже вскидывая пистолет, Кэтлин заметила другого зверя, метнувшегося к почти беспомощному Даниэлю. Девушка вновь прицелилась, но выстрелить не смогла. Пока она копошилась в кармане, доставая пули, чтобы перезарядить оружие, Даниэль извернулся и, схватив нож, вонзил его в горло зверю. Кровь хлынула, заливая руки и рубашку. Молодой человек стер кровавые брызги с лица грязным рукавом и немедля, пока Кэтлин возилась с пистолетом, метнулся в центр зала. Сразу несколько хищников прыгнули ему на спину, норовя свалить, но молодой человек дернулся, выкидывая вперед руку и пытаясь ухватить стоящий на постаменте камень. Кэтлин разобралась с обоймой и выстрелила несколько раз. Даниэль сделал последний рывок, скользнув окровавленными пальцами по стеклянной колбе. «Подожди!» — крикнула девушка и выстрелила. Осколки стекла осыпали каменный пол, полетели в разъяренные морды тающих в воздухе гепардов. А Даниэль, наконец, ухватил черный алмаз. Рычание стихло. «Даниэль!» — Кэтлин подбежала ближе, но окровавленное тело лишь слабо шевельнулось. На нем не было живого места. Одна кровоточащая рана. «Кажется, мы их победили». Через силу усмехнулся он и попытался сесть, но не смог. Девушка закусила губу, она боялась произнести вслух то, о чем думала. Но Даниэль озвучил ее мысли сам. «Только дальше тебе придется идти одной. Я уже никуда не пойду. Боюсь, мне осталось немного. Возьми камень».